длительного ожидания надежно завыли накопители максимально, усиливая защитное поле, и корабль погрузился в гиперпространство. Маршевые двигатели заглохли и приложили реверс на будущее торможение после выхода, а реактор постепенно стал сбрасывать обороты. По бортовому времени была уже глубокая ночь. Не спит только дежурная вахта из 4 человек. Великолепно. Даю команду и скину блокировать всех в своих каютах, перевести управление на аварийную рубку, а вахтенную команду долбануть станером на полной мощности из турели внутренней системы безопасности. Вот такое вам мое здрасте. Отсылаю сервисных дроидов, чтобы упаковали тушки бывшей команды и перетащили в этот самый трюм. Сервисных дроидов много, так что справится быстро. Сам отправился в кают-компании дегустировать блюдо из синтезатора 10 ранга. Надо провести инспекцию склада. Не ходи же мне по моему кораблю в тюремной робе. Пока возился с синтезатором, дроиды перенесли всех членов экипажа из рубки и жилых кают в тот самый трюм, где держали меня. С одной стороны, как видите, плохо зависеть от электронных систем. С другой стороны, хорошо уметь их контролировать. Впервые, с момента ареста, вкусно пообедав, я отправился проводить инспекцию складов. Почти сразу нашлось все, что необходимо. Довольно дорогой пустотный комбинезон повышенного класса защиты, хоть и гражданский. Неплохой набор кибернетика, тоже весьма высокого класса. Как только появится возможность, закажу сеанс гиперсвязи и скачаю с сервера на планете Плиму все мои заготовки, что я держал вне своего рабочего терминала. По сравнению с тем, что там лежит, все мои шалости по незаконной модификации – сущий пустяк. На сервере я хранил самые опасные игрушки. Теперь пора браться за текущие проблемы. Одно дело – починить корабль, и совсем другое – суметь им воспользоваться. К пилотированию Искин меня не допустит, что вполне естественно. Да я и сам не полезу в кресло пилота без нейросети и выученных баз. Мало еще. Да и не по мне дело. Но существует автопилот, и от меня, как от владельца корабля, достаточно пройти тест на ассоциативное мышление и спокойно отдавать команду на гиперпрыжок. Но лишь до той поры, пока не закончится топливо. А закончится оно быстро. Варианты? Перетянуть кого-то из команды на свою сторону. Посидят немного в глухом трюме, сразу станет понятно, кто на что способен и у кого наступит просветление. Глава 9. Перерождение. Проблема с мотивацией экипажа решилась сама собой. В каюте капитана обнаружился набор рабских ошейников, причем в количестве куда большем, чем на полноценный экипаж корабля 12-го поколения. «Искин!» — обратился я к центральному управляющему. «Да, владелец». Сухо отреагировал вычислитель. «У тебя есть личностная матрица? Активируй ее». «Это нерекомендованное действие, владелец. Некоторые администрации предвзято относятся к эскинам с активированной личностной матрицей». «Это приказ. С активированной матрицей у тебя появится возможность анализа более высокого уровня, а мне это нужно. Хочешь выбрать себе имя? Или дать его тебе?» «Позвольте дать ответ после активации матрицы». «Позволяю». Я уже провел полную диагностику и инвентаризацию корабля. Выглядело все очень неплохо. Команда корабль запустила, но привести все в порядок вполне возможно. Я сейчас просматривал архив видеофайлов системы безопасности. На всем корабле всегда установлены активные видеокамеры, ведущая запись в бортовой журнал. Это требование актуально в центральных мирах, но не в этом захолустье. Судя по файлам из 12 членов экипажа, двое были примерно такими же условными должниками, как и я. В личных делах указывалось, что один инженер 7-го ранга обвинен в передаче секретных данных корпорации конкурентам, получил срок 10 лет каторжных работ на мясорубке в тюремном поселении. Второй — молодой парень, 21 год, техник 3-го ранга, но с показателем интеллекта выше 150. Обвинения, как и у меня, неблагонадежные. Подрывная деятельность, призывы к свержению имперской власти. На обоих рабские ошейники. Оставшиеся 10, похоже, довольно сработанная команда. Главный, то есть бывший владелец корабля, некий Дьяк, по замашкам пират, но в действительности откормленный Боров с кроличьей душонкой. Кайло, наемный капитан. В прошлом вояка на контракте. Навигатор, оператор сканера, есть невысокий ранг пилота. Остальные — просто сброд. Низкоранговые нейросети, по десятку выученных баз начального уровня. Интеллект не дотягивает и до сотни. Отправил дроидов в систему безопасности вытащить инженера и техника с рабскими ошейниками. Развел их по кубрикам и закрыл. Третий вытащил капитана и приволок в кают-компании. Кайла смотрела на меня с ненавистью, но в то же время осознавала, что только от меня сейчас зависит, останется она в живых или нет. Из этой кают-компании есть два выхода, капитан Кайла Эвер. Один из этих путей ведет в шлюз. А второй? Сдержанно произнесла Кайла. «Придумай его», — спокойно предложил я. «Кто ты?» Не удержалась капитан от вопроса. «Агент ИСБ?» «По-твоему, такие, как я, вербуют в ИСБ?» «Не смеши, госпожа капитан. Все, что ты знаешь обо мне, чистая правда. Вот только мало кто знает, что я серфер. Я страшный кошмар любой электронной системы с логическими цепями». «А сам что ты собираешься делать?» «Ну, смотри. Мне за чужие грехи определили меру наказания вольное поселение и отправили на эту планету с явным расчетом, что оттуда я уже не выберусь. Но коль уж я туда не попал, то и удерживать меня никто как бы не имеет права. В объеме полно планет намного более комфортных, чем та, на которую я не попал. И не обязательно в Империи Аратан». «Я поняла. У Дьека я была на контракте. Готова заключить новый с тобой на тех же условиях». 10% от общей прибыли? Да он настоящий жмот!» Усмехнулся я, глянув пункты составленного договора бывшей команды. «Я дам 30, но с условием, что могу повернуться к тебе спиной. На этот счет можешь не переживать». Криво ухмыльнулась Кайла. «Мне была нужна работа, а особого выбора не предоставили». «А чего во флоте не осталось?» «Уволена досрочно. За дисциплинарное взыскание». «А на самом деле...» «Списали на меня растрату интенданта. Там все повязано». «Догадываешься, что будет с остальными?» «Такой выбор, как тебе, я им не предложу». «Шлюз?» — предположила Кайла. «Правильно. Теперь вопрос по тем двум. Инженеру и технику». «Такие же, как ты, пассажиры тюремного транспорта. Полгода у нас». «Я не об этом. Их тоже в шлюз?» «Я не знаю. Сам решай. Мы их мнения не спрашивали». «Не хочешь принимать решений? Ладно. Действительно, сам решу». «Искин!» «Да, владелец». «Как там насчет обновления?» «Модуль активирован». «И?» «Началась перестройка и оптимизация логических цепей». «Я про имя. Мне выбрать? Или есть пожелание?» «Я бы предпочел получить имя от вас, владелец». «Называй меня Сарат или Сэр. А твое имя будет Пан». «Это имя что-то означает, Сарат?» «Я думаю, что да. Но точно в этом не уверен. Просто мне нравится это имя». «Мне тоже нравится. Спасибо, Сарат». «Ты активировал личностную матрицу?» Удивленно спросила Кайла. «А что в этом плохого? Искины с личностной матрицей прибавляют примерно 15% вариативности. Не боишься, что он нас самих вышвырнет в шлюз, а сам отправится прямиком в Федерацию машин?» «Ты, видимо, голодна, госпожа Кайла. Расслабься и поешь. Он не сможет этого сделать хотя бы без одного члена экипажа на борту. А к подобному побегу еще надо подготовиться. Подумать о топливе, маршруте, возможных препятствиях. Насколько мне известно, Федерация машин имеет в своем распоряжении марионеточную империю, которую, по слухам, щедро подкармливает технологиями древних, взятых мирах Содружества. Вот только я в эту байку никогда в жизни не поверю, пока сам не докопаюсь до правды». «Насколько мне известно, любой, кто пытался найти общий язык с Империей Солнца, плохо кончили». «Скажи мне, пан, как ты считаешь, могли ли взбунтовавшиеся искины из так называемой Федерации машин заполучить какие-то технологии, неизвестные или скрытые в мирах Содружества?» «В моем представлении, вероятность такой возможности ничтожно мала. Все известные в мирах Содружества технологические цепочки и технологии приведены к общему стандарту. И многократно копируются, пусть порой и на закрытые массивы. Держать в тайне что-то особенное и не использовать нерационально». «Нерационально», — повторил я, глядя на Кайлу. «Это мнение Искина, и оно полностью совпадает с моим. Пусть история появления Федерации уже давно обросла мхом, выдумок и вранье, я уверен, что существовал какой-то сторонний фактор, не связанный ни с людьми, ни с машинами. Но решение подобных вопросов – очень долгосрочная перспектива. Если я правильно все понимаю, мы сейчас прямиком движемся к тому самому корабельному кладбищу, где вы все это время активно работали? Да, туда. Прыжок в 5 систем. Как там обстановка? Как на кладбище. Криво ухмыльнулась капитан, колдуя возле пищевого синтезатора. То есть конкурентов у нас не будет. Кладбище старое, больше 500 лет. Слишком невыгодное для разбора. Зачем тогда взялись? Нанять 2 буксира с гравиплугами и зашвырнуть весь этот мусор в сторону звезды? О, поверь, я бы очень хотела на это посмотреть. Но в этом секторе есть пустотная станция Трида. Ее владелец, Дис Вага, очень жадный местный олигарх. Дьек ему задолжал, в том числе и за этот корабль. Вот и пришлось ковыряться в этом хламе. У вас открытая лицензия? Или от владельца объема? Продолжай, я допрос капитана. Открытая. Кивает Кайла. От имперской службы очистки путей. Что на кладбище самое ценное? Контейнеры с антивеществом, боеприпасы, модули реакторов, дроиды. Все, что не портится со временем. Работать мусорщиком на кладбище кораблей в объеме, принадлежащем какому-то местному олигарху, я не собирался. Но мне был нужен стартовый капитал на то, чтобы качественно потеряться, дабы про меня все забыли. Потеряться в мирах, где силен контроль империи, практически невозможно. А вот на какой-нибудь вполне комфортной колониальной планете – без проблем. Я уже, изучая карту сектора на этот счет, с целью проработать маршруты и подобную схему заметания всех возможных следов моего визита в этот сектор. В систему, где находилось корабельное кладбище, мы прибыли точно в назначенный срок. Вышли довольно далеко от интересующего нас объема, но это и понятно. Появляться в открытом пространстве вблизи огромной мусорной кучи на скорости в 3% от световой, как минимум, не предусмотрительно. Тут никакие поднятые щиты не помогут. Совершая стандартный маневр уклонения и торможения, лишь на минуту открыли переходной шлюз, сбрасывая в пустоту лишних и нежелательных членов экипажа. Я еще думал на тему, быть может, подержать их в кубриках, как в карцерах, но мой шептун однозначно и настойчиво требовал, чтобы я врагов за спиной не оставлял. Такое впечатление, что у моей второй личности очень большой боевой опыт, хотя и сам он этого не может подтвердить или опровергнуть. Знаю только то, что его знания, которыми он щедро со мной делится, они как бы тоже безусловные. Просто есть и все, а откуда, он тоже не понимает. Техник Март, тот молодой парень и инженер Эрой, которых бывшая команда держала в статусе рабов, без всяких оговорок согласились на все мои условия. Это, кстати, они вышвырнули прежнюю команду в шлюз. Всей оставшейся команде я в общих чертах описал план будущих действий. План простой. Максимально загрузиться всем ценным, что найдем на кладбище, и драпать. Уходим в соседний сектор с обитаемой планетой Двира. Вполне себе терпимая населенная колония, с довольно приличным уровнем жизни, благодаря 3 военным базам Аратанского флота. Сами военные в дела в колонии не лезут, а просто используют планету и саму систему как опорную базу сектора. Там, на Двире, я планирую продать всю добычу, поделить выручку между членами экипажа, а корабль отдать в распоряжение Кейлы. Пусть делает с ним все, что хочет. После этого каждый сам по себе. Именно такой план, который всех устроит, я и озвучил новой команде. Приняв его как руководство к действию, мы принялись сканировать и составлять карту того участка кладбища, где прежняя команда еще не копалась. Нам следовало поторопиться, потому что Кайла предупредила, что прежний владелец судна то и дело связывался с кем-то из людей на станции Трида, сбрасывая отчеты. Крайний срок, что давала Кайла, максимум месяц. После этого у людей-олигарха могут появиться вопросы. Этого должно хватить, чтобы провернуть всю аферу. Пусть я и смог подчинить корабль, работать на нем в этом секторе долго не получится. Не тратя времени, принялись за работу. Март и Арой залезли в пустотные скафандры и начали изучать новый сектор кладбища, а Кайла взяла под управление челнок. Я написал из заготовок довольно сложную программу для инженерного комплекса по оценке и сбору боеприпасов и дорогих частей агрегатов. Тащить что-то целое с больших крейсеров и линкоров трюм, пусть и среднего, но все же корвета — несусветная глупость, сколько бы это ни стоило. Нужно урвать за 3 недели все ценное, что только можем найти и бежать. Все, что касается пустотной техники, стоит довольно дорого. И если понимать все нюансы, то легко определить, что можно быстро продать, а что по сути хлам, который может висеть на аукционе месяцами, а то и годами, так и не найдя своего покупателя. В условиях пустотных объектов всегда востребованы средства выживания. Запасные фильтры, расходные картриджи, катализаторы систем регенерации, очистные реагенты, бытовые электронные системы общей станционной автоматизации, сервисные и технические дроиды, даже с 30% износом продавались как горячие пирожки, а стандартная матрица комплексных датчиков так и вовсе – вечный дефицит. Все это мусорщики брали в последнюю очередь. Да, боеприпасы и дорогие агрегаты – это очень хорошо и тоже стоит весьма дорого и востребовано. Но уж очень узкий и довольно опасный сектор рынка. А бытовые агрегаты, запчасти, расходники улетят мгновенно и без лишних вопросов. Учитывая объемы трюмов, можно будет набрать всего полезного на весьма внушительную сумму. Уже на первом и залохмаченном в труху боевом линкоре мы сумели найти целый нетронутый склад как раз вот таких бытовых расходников и пехотного военного обмундирования империи Аграф. Продукция этой империи всегда очень ценилась, потому что отличалась очень высокими стандартами качества, намного более высокими, чем в империи Аратан. Наш корвет мы загнали в один из спустошенных трюмов линкора, где и закрепили его, спрятавшись таким образом от нежелательных гостей и возможных свидетелей нашей активной деятельности. Уже из самого линкора совершали набеги на другие корабли. Активных боевых единиц на этом кладбище уже не осталось. Слишком много прошло времени с того момента, как произошла космическая бойня в этой странной, глухой системе Красного Кролика. Не совсем понятно, почему битва произошла именно здесь. Выбрали как нейтральный объем, чтобы не навредить навигации в обитаемых системах? Слишком уж благородно, даже для анграфов, учитывая их не самую лучшую репутацию. Кейла легко приняла мой план, особенно последнюю его часть, где она оставалась долей от продажи, да еще и в качестве владельца корабля. Март и Арой радовались тому факту, что избавились от ошейников и имеют перспективу свалить в другой сектор, где можно легко затеряться и найти себе неплохую работу, учитывая ранги их нейросетей. В такой глуши они станут очень востребованными специалистами. Так что все работали с воодушевлением, просто исполняя свои прямые обязанности на борту. Я занял должность дроновода. Хоть у меня нет нейросети, зато есть вспомогательный сопроцессор, раз в 100 более мощный, чем любая нейросеть. Хоть я и не способен управлять этим хромом напрямую, лишь использовать как вспомогательное, периферийное устройство. «Правый трюм забит полностью», — доложила мне Кайла, отчалива от борта корвета на челноке. «Раньше мы такое не брали. Сильно опережаем график». «Это очень хорошо, Кайла. Время сейчас не наш союзник. По моим подсчетам, сейчас тремя товаром, даже по минимальной стоимости, примерно на 10 миллионов. С таким мизером мы бы на Триду не вернулись». «А мы туда и не вернемся. Или так и хочешь продолжить работу мусорщиком?» «Если правда оставишь корабль мне, то нет». «Ты все еще мне не веришь?» «Понимаю тебя. Не беспокойся, Кайла. Мне этот корабль не нужен». Капитан мне, конечно же, не верила. В ее глазах я хладнокровная скотина, для которого человеческая жизнь — просто набор цифр, которыми я манипулировал, как мне заблагорассудится. В некотором роде оно так и есть. Мораль, совесть, гуманизм, сострадание — всего этого никогда не существовало в моей жизни. Так почему я должен быть гуманным по отношению к тем, кто рассматривал меня как актив? Это так не работает. Самое непосредственное участие в моем воспитании как личности принимал только мой воображаемый друг. Но даже его советы порой оказывались за гранью всех приличий и понятий, принятых в так называемом цивилизованном обществе. На самом деле оно только делает вид, что цивилизованное, прячась под маской заявленных высокоморальных ценностей. На самом деле прогнившая насквозь, лицемерная и жестокая. Сейчас я оказался в ситуации, когда нужно урвать все, что смогу утащить, и просто скрыться из сектора обходными путями. Именно поэтому я снял несколько дополнительных топливных баков с малого крейсера «Рэп» и установил на летной палубе. Мы пойдем в обход основного маршрута. Я очень тороплюсь начать бегство, потому что чую, что бывшего владельца корабля уже давно потеряли и скоро начнут активно искать. Еще 3 дня мы забивали трюмы тем, на что указывал я, И моя собственная интуиция, и мой воображаемый друг уже просто кричали, требуя уходить. Просто драпать, рвать когти. Ладно, моя интуиция. Она порой подводила. Но вот Шептун никогда плохих советов не давал. Осторожно выбравшись из пустого трюма линкора, мы пробирались к краю кладбища, где сможем дать кораблю нормальный разгон и выйти на основной маршрут. Цепочка прыжков до планеты Двира мы продумали уже давно. И курс лежал через необитаемые сектора в обход возможных свидетелей. Полет продлится больше недели с двумя промежуточными остановками и в общей сложности составит почти 90 световых лет. Но по факту мы окажемся в соседнем секторе, просто зайдем в него с другой стороны. Пока выбирались из поля обломков, я каждую минуту ждал, что в системе вот-вот появится команда, отправленная на поиски Дьяка. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. Мы благополучно завершили разгон и успешно погрузились в гиперпространство. Далее следовала однообразная рутина, в которой я, собственно, даже не принимал участие. В рубке управления мне даже как простому наблюдателю делать нечего, потому что все актуальные сводки приходят на нейросеть вахтенному, а нейроком для этого не годился. Но мне было чем заняться. Особенно, когда в моем распоряжении оказалось оборудование аграфов, терминал, военный декодер, запрещенный к использованию гражданскими лицами, военный же комплект ретрансляторов, и все это требовалось забить программным обеспечением, заточенным под мои нужды. Вся взрослая троица моей команды ждали прибытия к планете Двира с огромным нетерпением. В кают-компании то и дело обсуждали, что будут делать после того, как окажутся предоставленными сами себе с долей от реализованного товара. Прозрачность и чистоту сделки нам обеспечат присутствие военных баз и ротационных флотов. В сфере своих интересов вояки поддерживали порядок и не позволяли различным группировкам и шайкам устанавливать свои правила. Посредники на рынке, разумеется, возбудятся на привезенный товар. Но я все равно твердо намерен выставить всю добычу на аукцион, что гарантированно увеличит прибыль не меньше, чем на 20%. По мере приближения я стал комплектовать для себя челнок, который намерен использовать в своем маневре отхода с целью запутывания следов. Так-то я уже потерялся, потому что последний раз пользовался нарокомом как платежным средством в системе с кладбищем. Перевел все имеющиеся на моем счету средства на номерной счет, откуда они принялись скакать как блохи по самым разным секторам и планетам, то разделяясь, то вновь собираясь. Мне, разумеется, был известен весь их маршрут и конечная точка. Но вот даже если сам банк попробует отследить движение этих денег, то он непременно запутается, постоянно отвлекаясь на ложные следы. Этому фокусу я тоже научился, когда серфил в сети на специализированных ресурсах для таких же любителей программирования, как и я. Прибытие в систему с обитаемой планетой Двира оказалось совершенно стандартным и предсказуемым. Корабль уже по факту принадлежал Кэлли, которая даже не скрывала улыбки и хорошего настроения. Скрывать нам было нечего. Патент мусорщиков официальный. Идентификатор корабля официальный. Так что мы дежурно встали в очередь на прохождение досмотра и уже через 6 часов после довольно формальной проверки причаливали к гражданской станции. Выполняя мои указания, Кайла арендовала склад, куда мы и сгрузили всю добычу и выставили список трофеев на аукцион. Я лично следил за движениями товара и выдавал партии некоторых трофеев небольшими частями, чтобы не снизилась цена. Спрос, как я и ожидал, оказался огромным, и арендованный нами склад опустил примерно за 2 суток. Так быстро у нас все раскупили. На складе остался только грузовой планетный челнок, который я оставил себе. В нем сейчас хранились все мои вещи и часть добычи, которую посчитал необходимым прихватить с собой. Задерживаться в системе Двира я не планировал, но сразу же бежать отсюда мне не было смысла. Я решил провернуть тот же самый фокус, что и с наемниками, но на этот раз ни в какие списки не попадая. Кейла буквально сдала меня в миграционный центр как трофей, которым неизвестные возле корабельного кладбища расплатили за какие-то нужные им расходники. А так как мой геном теперь не совпадал с Радом Вейсом, которым я был прежде, на меня вновь завели дело, снова генокартой, с новыми документами и все так же отдали на попечение государству, как несовершеннолетнего. Теперь меня зовут Нео Грин. По документам мне 12 лет, на которые я, собственно, и выгляжу. А диагност, что стоял в миграционном центре, физиологический возраст определяет только примерно, с погрешностью в 3-4 года. Покинув стены миграционного центра, я распределил доли от продажи трофеев, передал ключи кодирования от корабля Кэлли, и мы распрощались, каждый отправляясь по своим делам. Провернув аферу и став новым человеком, пусть и с нулевым статусом, я все же получил полноценное гражданство и право распоряжаться своей судьбой без оговорок. Мне вновь требовалась планета. Тихая, малонаселенная, пусть не такая комфортная, как Плиму, на которой я планировал затаиться и не отсвечиваться какое-то время, пока не достигну совершеннолетия. И такая планета нашлась из числа новых колоний. Когда-то обитаемая, даже входящая когда-то давно в число миров Содружества, населенная людьми, но оказавшаяся в изоляции более чем на 10 тысяч лет. Планету заново открыли сравнительно недавно, примерно 300 лет назад, но первый контакт с аборигенами не заладился. Население из вечно воюющих между собой туземцев было и без того малочисленным, где-то около 40 миллионов. Но с появлением пришельцев, которые не соблюли элементарных правил карантина и завезли на планету целый ворох вирусов и болезней, которым сами имели стойкий иммунитет. Естественно, аборигены начали массово умирать. В конечном счете планета полностью опустела. Планета класса Б с одним довольно большим спутником. Практически не имела наклона оси, поэтому и смены сезонов как таковых на ней не было. Соотношение воды и суши примерно 3:1. Очень много морей и океанов. А вот крупный материк только один, отчего основные природные ресурсы занимают только береговую линию континента, а в центральных частях – большое количество пустыни и безжизненных пустошей. В колониальном реестре планета числилась под названием Анда – свободная колония в юрисдикции империи Аратан. Основной источник доходов колонистов – это довольно дорогая древесина, биоресурсы, сельское хозяйство и транзитные логические базы. Пустотных объектов мало, только необходимый минимум для установления колониального администрирования. Глава 10. Новый отчет. Наученный горьким опытом, я теперь обставляю каждое свое действие многоходовыми комбинациями, как в шахматах, чтобы не вляпаться в очередную историю. Оставшись сам по себе, я собрал на новый счет все средства, что до этого пустил в долгое путешествие по всему Содружеству, и доложил их к сумме, полученной за трофеи с кладбища. В общей сложности получилось около 30 миллионов кредитов. Вполне нормальная сумма, чтобы спокойно жить и ни в чем не нуждаться, дожидаясь совершеннолетия. Мне требовалось отсечь все нити, связывающие меня прежнего от меня нынешнего. Сарат Вайс бесследно исчез и никак не связан с другим человеком, что младше его на 3 года, по имени Нео Грин. Имя и фамилию, кстати, подсказал мне мой шептун. Первым делом я закупил хорошее походное снаряжение и запас охотничьего ружья с боеприпасами. Несмотря на наличие военных в системе, контрабандисты чувствуют себя здесь вольготно. Разумеется, что покупал оружие через анонимный счет у анонимного же торговца, через станционную сеть с доставкой сервисным дроидом. Без такого набора в колониях подобного типа делать нечего. Гравитация на планете 1:1, так что первое время будет непросто. Но уже не так, как это было в мой первый визит на планету Плиму. Да и перерыв на этот раз между посещениями планет будет не такой большой. Все купленное снаряжение я загрузил все в тот же орбитальный грузовой челнок, что забрал себе с инженерного мусорного корвита. Теперь осталось найти попутку для планеты Анда, причем желательно не очень легальную, то есть неофициальную транспортную компанию и перевозчика, но достаточно надежно, чтобы в очередной раз не оказаться грузом. Именно поэтому я так тщательно планировал это путешествие. На этот раз прикинулся бедным сироткой на попечении государства, который ищет себе место в этой жизни. В станционной сети орбитального комплекса планеты Двира я разместил объявление о том, что ищу попутный транспорт до колонии Анда. Мало того, я уже подал заявку на заочное получение статуса колониста. Мою заявку быстро оформили, и уже через 3 дня прислали полный пакет документов с подтверждением статуса, который я и получил официально в миграционном центре. На мое объявление отреагировала команда большого транспортного грузовика, которые будут транзитом проходить через Анду, так что готовы взять меня и мой челнок с грузом. Подобного типа грузовики считались очень безопасными, потому что перевозили рудный концентрат, и пиратам были совершенно неинтересны. Корабли хоть почти беззащитные, но даже большой груз концентрата не стоил того, чтобы тратить на корабль боеприпасы, время и силы команды. Меня все устраивало. Больше беспокоился за то, что Кайло попадется на какой-нибудь глупости и сдаст меня с потрохами. Ведь олигарх, имевший в своем распоряжении команду мусорщиков, обитал в соседнем секторе. Но все обошлось. Я благополучно закрепил челнок в коммерческом трюме тяжеловоза и приготовился к длительному, 50-дневному перелету. Наперед, зная, что путь предстоит не близкий, я запасся базами знаний для Нейрокума. Базы прислали из администрации колонии Анда. В этих базах сумели собрать все, что только можно по планете. Так что предстояло еще капитально изучить будущее место жительства. А еще я заказал на станции перчатку на мой протез, которая полностью имитировала живую руку и даже имела сенсоры, связанные с нейрошунтом. Теперь из видимых довесков, на первый взгляд, на мне можно было заметить только нейроком, когда я его надевал. Все остальное только при тщательном осмотре и аппаратной диагностике. В миграционном центре я, по возможности, скрыл встроенный сопроцессор и костный протектор. Обычный диагност, конечно, мог их определить. Но для этого его требовалось специально настроить на предмет поиска установленного хрома. А там работали спустя рукавы. Поэтому отметки о дополнительном железе, кроме протеза руки, в личное дело не попали. Крохотная каюта тяжелого транспортника стала моим домом почти на 6 декад. Я ел, спал, читал, писал новые программы и вирусы. Основательно готовился к новой жизни. На новом месте, с новым именем и даже возрастом. Наконец, настал долгожданный день, когда мы прибыли в нужное место, и я получил на нейроком приветственный файл от колонии. Все положенные прививки и протекторы я сделал еще на станции Удбиры, так что давно не мучился от последствий очередной дозы химии и вакцин в организме. Грузовик в системе долго не задержится, и даже после выхода из гиперпространства он не включал тормозные двигатели, а сразу уходил на разгонную траекторию. Попрощавшись с малочисленной командой, я пересел в челнок и запустил диагностику систем. В установленный на борту большой корабельный скин я поместил матрицу Пана с активированной личностной долей. Передавая корабль Кэлли, я уже знал, что она не потерпит эскина с активированной матрицей, поэтому вовремя перетащил ставшего моим постоянным собеседником эскина в другой носитель. «Пан», — обратился я к эскину, — «готовься к вылету. Нам дают окно всего в полчаса, чтобы занять удобный вектор». «Уже веду расчеты, Нео». «Стартуй, как будешь готов». «У нас есть хороший противорадиационный экран. Можем использовать скорость грузовика, чтобы быстрее добраться до планеты и затормозить уже об ее атмосферу». «Я устойчив к подобным дозам радиации, пан. Но твоя идея мне нравится. Делай, как считаешь нужным». «С местом посадки уже определился?» «Да. Большой каньон в центральной пустоши. Там стабильная тектоническая плита и достаточно мягкие породы, чтобы быстро соорудить для тебя укрытие. И до ближайшего поселка промысловиков всего 300 километров». «Чем займемся на планете?» «Тем же, чем всегда и мечтал. Просто буду жить, пан. Просто жить». С корабля дали разрешение на старт и открыли шлюз. Пан спокойно выбил челнок параллельным курсом и задал вектор в сторону интересующей нас планеты. Расстояние почти 20 световых минут. Но на такой скорости мы быстро его преодолеем. Примерно за 5,5 часов, не учитывая время на торможение. Сейчас, когда я фактически остался один, предоставленный сам себе, я наконец-то мог свободно выдохнуть и расслабиться. Мне удалось вывернуть все произошедшее в свою пользу, и теперь я намерен вести себя намного более осмотрительно. Пусть по документам мне всего 12 из-за аномально медленного роста скелета, но у меня уже хватает опыта жизни на поверхности планеты. Так что сделаю вывод из прежних ошибок и постараюсь не допускать новых. На этот раз пан позволил мне занять место в кресле пилота, Но к управлению челноком я все же не имел никакого отношения. Тех денег, что у меня сейчас имеется, на хорошую нарастить высокого ранга, разумеется, не хватит. Я еще подумаю, как решить этот вопрос. На этой планете она мне точно не пригодится. А как судьба сложится дальше, загадывать нет смысла. Колония на Анде, по сути, дыра, хоть и входящая в объем границ Империи. Заявлено население планеты всего 8 миллионов, да и те разбросаны по многочисленным городам и поселкам. Проблема с демографией – бич всех империй и государств Содружества. Поэтому такая малочисленная колония – явление уже привычное. Все более или менее комфортные миры уже давно заселены, и люди, живущие там, не горят желанием лезть в пустоту, и уж тем более в неосвоенные толком колонии. И только такие, как я, кого считают отбросом нормального общества, отдуваемся за всех тех, кто нашел себе тепленькое местечко на приличной планете с высоким уровнем развития. На первый взгляд Анда выглядела очень красивой. Единственный континент на планете сейчас как раз оказался на дневной стороне, и мне представилась возможность его как следует рассмотреть. Горные хребты со снежными шапками, широкие просторы пустоши в центральной части словно залысины. Большая часть лесов и просторных лугов находились у берегов континента, уходя вглубь, порой более чем на 1000 километров. Также обилие зелени наблюдается и в горной местности, в широких долинах и ущельях, куда стекают талые воды с горных вершин. Пока планета плохо обустроена. У Имперского министерства по вопросам колонии всегда не хватает средств и есть четкие приоритеты, как их распределять. Помимо автоматической диспетчерской, здесь имеется большой орбитальный склад, куда сводят всю продукцию с планеты и готовят к отправке на переработку. Имеется орбитальная оборонительная крепость, но, судя по активности, в эфире складывается такое впечатление, что она или отключена, или вовсе еще не до конца развернута. Диспетчерская меня не видит. Такую пылинку, как орбитальный челнок, учитывая тот факт, что у планеты есть естественный спутник, мотающийся вокруг нее в газопылевом шлейфе собственных ледяных выбросов, образуя подобие кольца вокруг планеты, то, скорее всего, радар у диспетчерской показывает множественные засветки, среди которых меня не заметят. Тем более, что Пан уже начал процесс торможения, и вероятность того, что нас обнаружат, и вовсе стала ничтожной. Попутно сбросили 3 небольших спутника, которые станут мотаться на орбите, позволяя мне контролировать с поверхности все происходящее на орбите и устанавливать связь. Я не хотел светить челнок. Именно поэтому выбрал отдаленное место, где его будет легко спрятать. Уж слишком много всякого добра в нем хранится. Регистрироваться в администрацию выбранного мной поселения явлюсь минимальным комплектом, чтобы не привлекать внимания. Спросят, как оказался на планете? Скажу, как есть. Прибыл на челноке. Вот только умолчу, что челнок остался и надежно спрятан. По документам я 12-летний мальчишка-пустотник. Мне еще придется делать вид, что плохо чувствую себя на планете с такой высокой для меня гравитацией. Но и к этому я давно готов. Симулировать последствия пустотного синдрома меня учить не надо. Я все это пережил на собственной шкуре. В комплекте моего снаряжения имеется дыхательный аппарат, довольно простенький экзоскелет, внешний индикатор работы кардиостимулятора, так что ни у кого не возникнет сомнений, что я действительно не имею опыта жизни на планете. Пусть думает, что для меня подобное впервые. Я теперь другой человек, с новым именем, идентификаторами и даже геномом. И прошлое больше никогда не появится. Провести операцию, пусть и нелегальную, по внедрению модификанта, могут далеко не все. Даже очень хорошо оборудованные клиники. Такое доступно лишь в центральных мирах, окружающих столичную планету Империи. Челнок так и не заметили из крошечной и маломощной диспетчерской. Видать, совсем бюджетный вариант. Вот и реагируют только на большие объекты, вроде того грузовика, что подкинул меня сюда. Пан вывел челнок на орбиту и уже там погасил скорость до оптимальной, чтобы не свалиться на поверхность, как падающая звезда. Грузовые челноки довольно крупные, раз в 5 более вместительные, чем пассажирские, и гравитационная подвеска, и атмосферный двигатель у них, соответственно, и мощнее, и надежнее. С ними такие фокусы со скоростью вряд ли прошли. Пока медленно погружались в атмосферу планеты, день, в той точке, куда мы направлялись, перевалил за полдень. Пан уже сам анализировал поверхность, выбирая место посадки и подходящую точку, чтобы организовать долгосрочную опорную базу. После активации личностной матрицы он теперь не просто вычисляет вероятности, а проводит более глубокий анализ, опираясь на базы знаний, что я ему успел скормить. Для строительства базы в моих запасах имелись 3 шахтерских дроида и малый корабельный реактор, плюс специальные насадки на манипуляторы роботизированных шахтеров, которые позволят спекать местные породы, образуя из них монолит. Наконец, челнок выдвинул опоры и коснулся поверхности в довольно широком и пустынном каньоне, на запад от которого начинался невысокий горный хребет. По данным геологического сканера, породы здесь магматические, очень старые. Заглушив двигатели и гравитационную подвеску, Пан принялся исполнять заложенную программу и выпустил наружу разведывательный комплекс военного образца. Несмотря на то, что планета считалась класса Б, опасных животных, растений и насекомых на ней не было. Нельзя забывать и тот факт, что еще 300 лет назад планета была населена аборигенами, которые, увы, за 100 лет таки не смогли адаптироваться к тем заразам, что привезли с собой пришельцы. Слишком долго они находились в изоляции, да и прибывшие колонисты с местным народом, чей уровень развития деградировал до эпохи первобытного общества, особо не церемонились и при случае просто уничтожали, считая их дикарями, неспособными принять цивилизованный образ жизни. В материалах по планете указывалось, что массовая гибель аборигенов очень долгое время не вызывала беспокойства, а когда к делу подключились всякие правозащитники, то было уже поздно. Последние туземцы постепенно вымирали в закрытых резервациях, так и не сумев найти общий язык с пришельцами. Я так и остался сидеть в кресле, прислушиваясь к собственным ощущениям. Да, гравитация давила нещадно. Первая пара декад, несмотря на имеющийся опыт жизни на планете, похожу в экзоскелете, постепенно снижая его усиление. Снаружи мне сейчас делать особо нечего. Пару дней проведу на челноке, пусть и с минимальными, но все же удобствами. А позже, когда дроиды приступят к строительству укрытия для челнока и опорной базы, вытащу то снаряжение, что купил себе специально для визита на планету, и стану привыкать. Мне не нужно никуда торопиться, так что распланирую все с запасом. Теперь эта планета с непростой судьбой станет моим новым домом. Я тщательно выбирал место, проанализировав десятки вариантов. Этот оказался самым оптимальным. Уже на третий день я вытащил из челнока все свое походное снаряжение и подальше удалился от места, где управляемые паном дроиды начали обустройство опорной базы. Учитывая тот минимум оборудования, с которым ему придется работать, то есть малого реактора и 5 накопителей, ему хватит лет на 20. В запасе имеется достаточное количество топливных контейнеров. В отличие от людей, искины предпочитают одиночество, даже те, у которых активирована личностная матрица. И снаряжение, что я себе припас, у меня имелся гравитационный глайдер, универсальная походная палатка, гидрогенератор на экстренный случай, запас сублимированных продуктов и пайков, водный конденсатор, способный добывать воду из атмосферы, фильтры для воды, которую найду уже на планете, пару комплектов универсальных колониальных комбинезонов, охотничье ружье, больше для самообороны, чем для реального промысла, большой запас боеприпасов. Для этих же целей я приобрел гражданский станнер. Экзоскелет, который можно будет подзаряжать от универсального реактора, встроенного в глайдер. Топлива в этом реакторе хватит почти на 1000 часов работы. Потом придется искать возможность найти стандартное топливо для такого типа силовой установки или заряжать накопители из сторонних источников энергии. Я проводил сравнительный анализ и точно знаю, что по меркам этой колонии все это снаряжение на среднем уровне, но большего вроде бы не требуется. Привыкая пользоваться снаряжением и оружием, учился фактически с нуля управлять глайдером, который предварительно пришлось взломать. Да, управлять такой техникой, такому малолетке, как мне, разумеется, не положено. Только по достижению совершеннолетия. Но в этой колонии, надеюсь, всем на это будет наплевать. А ходить пешком я не привык. Да и не хочу привыкать. Особенно учитывая расстояние от поселка до поселка, где 500 километров, это считается рядом. А нормальных дорог на континенте практически нет. Да и зачем они нужны, если большинство колонистов пользуются разными типами глайдеров и флайеров, порой навешивая антигравитационные катушки на самые несуразные короба и прицепы. Пока идет строительство опорной базы и укрытий, я буду питаться из пищевого синтезатора на челноке. После введения в строй базы, что по моим расчетам произойдет еще через декаду, я перейду на то, что припас в дорогу до намеченного поселка. Места здесь пустынные, и ни о какой добыче пока речи быть не может. Также маловероятно, что появится кто-то, кого заинтересует моя активная деятельность. Но я на всякий случай выставил оцепление из разведывательных дронов, так что появление чужаков сюрпризом для меня не станет. Повод для гордости любой так называемой цивилизованной планеты — тотальный контроль. Даже в небольшом приморском поселке тысячи устройств имеют собственные оптические датчики, так или иначе связанные с сетью. Служба безопасности или офис шерифа по секундам могут отследить реальное местоположение любого человека. В любой момент времени, даже у себя дома, ты всегда находишься под наблюдением, всегда под контролем. Это очень удобно для властей, позволяет расширить и ужесточить степень контроля. И это положение активно навязывается и поощряется. Логика простая. Если ты законопослушный гражданин, то и скрывать тебе нечего. А если ты против тотального контроля, то, стало быть, задумал что-то нехорошее, а значит, неблагонадежен. В далеких колониях на окраинах империи на подобное просто не хватает средств и технической оснащенности. Колониальное оборудование — это целая индустрия, производящая надежные, безотказные устройства. Тонкую электронику на коленке в условиях кустарной мастерской не починить. Требуется специальный инструментарий и база знаний. Да и тонкая электроника — это совсем не про надежность и уж точно не про дешевизну. Осваивать колонии отправляются порой от безысходности, с минимальными средствами, да и чаще всего взятыми в кредит. Мало контроля — больше свобод, больше нарушений. Именно по этой причине колонистам позволяют свободное ношение охотничьего или промыслового оружия, даже если охотиться фактически не на кого. Криминалы и темные сделки любят тишину. Вот одна из причин, почему подобные планеты превращаются в рассадник криминала всех мастей. Тут совершенно другие взаимоотношения людей, к которым я пока был не готов. Ведь я никогда не жил в таком обществе. Укрытие, наконец, было готово. И дроиды втащили челнок внутрь, закрыв проход пластиковым щитом, копирующим цвет и фактуру скал. Дальше Искин сам оборудует себе базу уже внутри укрытия. Я лишь буду контролировать происходящее дистанционно, время от времени посещая базу при необходимости. Собравшись в путь, я прихватил с собой 4 контейнера с ретрансляторами для устойчивой связи, которые расставлю по периметру в радиусе 200 километров. В период адаптации сильно напрягаться не стоит, поэтому стану все делать медленно и осторожно. Нацепив на голову шлем, запустил антигравитационные катушки и забрался в седло. Чисто теоретически, глайдер способен развить скорость до 300 км/ч, держась на высоте до 15 метров над поверхностью. Но так гонять в незнакомой местности, даже на взломанном глайдере, неосмотрительно. Тем более, что даже такое примитивное управление с помощью обычного прямого руля с 2 рукоятками по краям тоже требует физических усилий. Глайдер не способен мгновенно остановиться, если только не снизить активность катушек и плюхнуть глайдер на посадочные опоры. Но в таком случае уже сам рискуешь вылететь из седла. Набрав высоту примерно 2 метра, я постепенно начал ускоряться, и когда почувствовал комфортную и безопасную скорость, спокойно отправился к выходу из каньона. Одно дело изучать мир по картинкам или даже по видеофайлам, и совсем другое — видеть собственными глазами, воспринимая окружающее тебя пространство всеми органами чувств, что даны тебе от природы. Это совсем не одно и то же. Благодаря личному восприятию получаешь опыт. Картинки и видео опыта не дают. Я Ник, Вот как меня зовут. А вдруг появился мой шептун. Те ощущения, которые мы сейчас с тобой испытываем, воскресили в моей памяти какие-то странные, но очень похожие воспоминания. А в них меня звали Ник. «Хм, как интересно», — ответил я своему воображаемому другу вслух, голосом. «Хочешь сказать, что бывал здесь когда-то?» «Нет, не бывал. Но испытывал похожие ощущения где-то еще, в похожем месте. Так значит, теперь я могу обращаться к тебе по имени?» «Мне кажется, у меня было много разных имен. Но почему-то другие или очень сложные, или непонятные. Ну да, можешь называть меня Ник. А у этого имени есть какое-то значение?» «Я не помню. Зато есть значение имени Нео. И на каком-то языке, который я тоже когда-то знал. Оно означает «новый» или «обновленный». Как-то так». Подсказал мне имя со смыслом. Любопытно. До вечера успел поставить и спрятать в укромных местах 4 ретранслятора. Питание у них на изотопных батареях, так что хватит надолго. Уж точно до моего совершеннолетия. Пока не стемнело, нашел уютное место и поставил палатку. Уже привычно раскинул сеть разведывательных дронов, устанавливая периметр безопасности. Двигаться все еще тяжело, но спасает экзоскелет. А вон дышится здесь легче, чем на Плиму. Возможно, чуточку другой состав атмосферы, но мой организм способен приспосабливаться к самым разным дыхательным смесям. Это особенность пустотников. Очень быстрая адаптация. Приготовил себе ужин из армейского пайка и, как стемнело, завалился спать. Сутки на этой планете длятся 35 часов. Вокруг домашней звезды, желтого кролика, планета делает полный оборот за 520 суток. Если переводить на стандарты Содружества, то один год на планете Анда равен примерно 2,5 годам по стандарту. Но придется привыкать к местному ритму. У местной Луны, которую почему-то назвали невеста, очень высокая степень отражения, отчего ночи на Анде, когда поднимается Луна, очень светлые. Фактически Луна — это большой ледяной платиноид, попавший в приливные силы планеты. Но все равно очень красиво, если не вдаваться сильно в лирические подробности. Невеста движется по искрящейся тропинке, протоптанной в небе, заливая все вокруг призрачным серебристым цветом. Ну, как-то так. Что-то меня на какую-то романтику потянуло. Не иначе, как переходный возраст сказывается. Это по новым документам мне 12. На самом же деле 15. При первой же возможности проведу сеанс гормональной стабилизации. Если вообще появится такая возможность. Надо бы еще подумать над тем, чем стану заниматься. Назначенное мне органами опеки пособие в 10 тысяч – это просто подачка, на которую особо и не развернешься. Так что без подработки мне никак нельзя. Работать в сети не получится. Это не центральные миры, где связь недорогая и всегда доступна. Сеанс гиперсвязи из этого захолустья обойдется в кругленькую сумму. Так что серфить по сети и охотиться на мелкую рыбешку, шибая разовые заказы на кодинг, уже не выйдет. А значит, придется искать варианты, которых, по моим предварительным оценкам, будет не очень-то и много. За 3 дня я расставил все ретрансляторы, которые запланировал, проверил настройки и работу систем связи. На всех направлениях связь была устойчивой. ИПАН меня великолепно слышал. У нейрокомов очень маленький диапазон, поэтому без ретрансляторов связаться с моим помощником не получилось бы. В начале 4-го дня с начала моего путешествия я неспешно отправился в сторону поселка, где планировал подтвердить факт прибытия на планету и оформить документы. Так-то все этапы моей регистрации уже пройдены. Осталось на месте получить паспорт колониста в дополнение к гражданскому. К слову, у некоторых колонистов гражданского паспорта не имелось или имелся, но какого-либо другого государства. По моим данным, поселок находился на окраине пустоши в 280 километрах от моей опорной базы. Примерно через 150 километров начиналась редколесье. Местная растительность имела некоторые особенности. Деревья были просто огромными. Средний метров 10 диаметром у основания и высотом больше сотни. Стволы гладкие и ровные. Пышная крона, как большой зонтик, только на самом верху. Рядом стоящие деревья образовывали своими кронами полупрозрачные арки, превращая такие участки в леса в подобие каких-то рукотворных архитектурных изысков. В подлеске этих фантастических растений лежали только мелкие ветки и опавшие листья, и больше никакой растительности. Встречались и упавшие исполины, но, судя по всему, древесина этих гигантов настолько прочна и устойчива к гниению, что в иных местах образовались целые завалы. Как выяснилось позже, эта древесина еще и не горит. Вот почему мне не удалось найти ни одного следа от пожара. Эта странная полоса леса из подпирающих небо деревьев тянулась еще примерно 50 километров, постепенно переходя в холмистую местность, на которой стоял уже вроде как самый обычный лес. И даже некоторые породы деревьев в этом лесу мне казались знакомыми. Скорее, даже очень похожими на те, что росли на побережье возле моего дома на Плиму. Чуть дальше я уже отчетливо мог видеть следы активной человеческой деятельности. Здесь уже тянулись довольно длинные и широкие просеки. Лежали штабеля срубленных и обработанных стволов. Заметна какая-то специализированная техника, а главное — указатели вдоль наезженной грунтовой дороги. Поселок назывался Таут и расположился в довольно живописной долине, окруженной со всех сторон пологими, поросшими густым лесом холмами. На окраине поселка, на большом пастбище, паслись какие-то домашние животные, осенние встречных поперечных резким запахом навоза, что валялся на огороженной территории пастбища, буквально повсюду. От этого предместья начиналась уже бетонная дорога, которую почти не было видно под слоями грязи, нанесенной на покрытие, видимо, из полей и леса. По обе стороны от дороги стояли типовые модульные строения. У кого-то в полном комплекте, у кого-то только центральный модуль. Дома огорожены примитивными столбами с натянутой между ними проволочной сеткой. Во дворах домов и на приусадебных участках копошились люди, которые бросали все свои дела с интересом, наблюдая за незнакомцем, появившимся в их захолустье на новеньком глайдере. Миновав табличку с названием поселка, я максимально сбавил скорость и плавно полетел в сторону центра. Если в поселке и есть административное здание, то по логике должно находиться где-то в центре. Ближе к середине нашелся перекресток. Еще одна такая же бетонная и грязная дорога пересекла ту, над которой я парил. Вот как раз на этом перекрестке и находились, как мне показалось, самое важное здание в этом поселении. Все четыре угла перекрестка занимали четыре заведения. Большой вместительный бар, здание поселковой администрации, большой продуктовый магазин и торговая лавка с товарами для колонистов, представленными по большей части снаряжением и средствами выживания, если судить по выставленным образцам на витрине. Либо мне прислали слегка приукрашенную базу знаний по планете, либо конкретно этот поселок — сборище оборванцев. Я со своим, как я считал, средненьким снаряжением смотрю здесь как бельмо на глазу, как яркая игрушка на серых камнях. На том здании, в котором должна была располагаться администрация, косо висела почему-то только одна табличка — офис шерифа. Первое впечатление так себе. Тут же заметил Ник. «Дыра какая-то, а не поселок». «Полностью согласен», — ответил я, не снимая шлем. «Не понравится — уеду». Припарковав глайдер возле здания предполагаемой администрации, покинул седло и спрыгнул на землю, стараясь не угодить в грязь. Осмотрелся, замечая на себе любопытные взгляды поселковых аборигенов, что оказались рядом с перекрестком. Смотрит, как на блюдо у официанта на подносе. Ой, не нравятся мне эти взгляды. Только собрался направиться в сторону двери, как заметил тучного и невысокого мужчину средних лет, который стоял под навесом центрального входа, уперев руки в бока. «Тебе чего надо, чужак?» «Офис администрации». Максимально нейтрально попробовал ответить я. «Я тут староста. Судя по снаряжению, ты новичок. Таких убогих уродов, как ты, нам тут не надо. Давай-ка, выродок, проваливай туда, откуда пришел!» Глава 11. В поисках дома. Понятное дело, что в подобных ситуациях я не стал ни возмущаться, ни отвечать. Я уже давно привык к подобному отношению, поэтому без задержки надел на голову шлем и тут же вскочил в седло глайдера. Ноги моей больше не будет в этом убогом поселке. Самого, конечно, немного трясло от волны гнева, вдруг поднявшейся во мне. Но я не позволил эмоциям взять верх. Этот толстяк прав. Я новичок и чужак. Так что спокойно запускаю катушку глайдера и максимально осторожно выкатываю на перекресток, откуда выруливаю по направлению к противоположному краю деревьев.